Глава 41. Дочь Дельфуэнсо звали Люси. Гудман встретился с ней на пороге дома соседки. Она оказалась худой, бледной, темноволосой девочкой. Люси еще не успела снять пижаму, и от нее пахло сном и домом. Гудман усадил ее на ступеньку и сам устроился рядом, положив локти на колени и свесив руки вниз. Двое обычных людей ведут беседу. Однако все было совсем не так. Шериф спросил, как она поживает, но не получил внятного ответа. Девочка не понимала, что он от нее хочет. Однако слушала внимательно. Он рассказал ей, что ее мать не вернулась домой с работы, и никто не знает, где она сейчас находится, но ее ищут очень много людей. Девочка никак не отреагировала на его слова, как будто он рассказал ей какие-то загадочные и бесполезные вещи, имеющие отношение совсем к другому миру, ну, скажем, про температуру поверхности планеты Юпитер или чем короткие волны отличаются от средних. Люси вежливо кивнула, она явно замерзла и хотела вернуться в дом. Потом Гудман поговорил с соседкой Дельфуэнсо. Ее он снабдил такой же неполной информацией. Карен исчезла. Ее местонахождение неизвестно, поиски продолжаются. Он сказал, что Люси лучше сегодня не ходить в школу. Он также попросил соседку оставить дома и своего ребенка, и не ходить на работу, если это возможно, чтобы присмотреть за детьми. Шериф добавил, что при данных обстоятельствах для Люси лучше, если рядом будут знакомые лица. Соседка заволновалась, но после некоторых колебаний обещала выполнить просьбу шерифа, сказав, что ей нужно сделать несколько звонков. Гудман оставил ее возле дома, двое детей жались у нее за спиной, а сама женщина застыла на месте, ее тревожили самые разные проблемы. Дождь прекратился, тучи расступились, и покрытие автострады довольно быстро начало высыхать. Они проехали десяток миль, и асфальт стал совершенно сухим. Ричард уже различал знакомые места. Конечно, все вокруг днем выглядело иначе. Шоссе перестало быть туннелем в темноте. Теперь оно больше походило на дамбу, слегка приподнятую над плоскими бесконечными полями. Джек терпеливо искал съезды. Некоторые выглядели обманчивыми, другие — обещающими. Затем он увидел то, что искал, примерно в трех милях впереди. Бесформенное в тусклом сером свете скопление зданий — лес ярких рекламных щитов, Эксон, Тексако, Саноко, Сабвей, Макдоналдс, Кракер Баррел, Мариот, Ред Руф и Комфорт Ин, и еще огромный рекламный щит торгового центра, который Ричард не видел ночью, потому что он не имел неоновой подсветки. «Давайте позавтракаем», — предложил Джек. Соренсон не ответила, но он почувствовал, как она напряглась на своем сиденье. «Я голоден. Вы тоже». «Я уверен, что нам нужно заправиться бензином». Соренсон молчала. «Я не убегу», — добавил Ричард. «Если бы я не хотел находиться в вашей машине, меня бы в ней не было. Вы не забыли, что мы договорились?» Офис в Омахе должен показать, что ночью он дал результат. «Я понимаю. Я с вами до самого конца. Я должна быть в этом уверена. Так что мы поедим только в том случае, если можно будет не выходить из машины». «Нет», — возразил он, — «мы войдем в кафе, сядем за столик и будем есть, как цивилизованные люди, которые доверяют друг другу. Кроме того, мне нужно принять душ, и я должен купить новую одежду». «Где?» «В торговом центре». «Зачем вам менять одежду?» «Чтобы произвести хорошее впечатление». «А ваша сумка с вещами осталась в Импале?» «У меня нет сумки». «Почему?» «И что я туда положу?» «Ну, например, чистую одежду». «А что я буду делать через 3 дня?» Соренсон кивнула. «Что ж, хороший довод». Следующие полмили она молчала, потом сбросила скорость и включила сигнал правого поворота. «Ладно, я вам доверяю, Ричард. Надеюсь, вы не выставите меня дурой. Я нахожусь в очень трудном положении». Джек не ответил. Они свернули к съезду с автострады и сразу подъехали к бензоколонке «Тексако». Соренсон вышла из машины, Ричард за нею. Ей это совсем не понравилось. Ричард пожал плечами. Он решил, что теперь она должна полностью ему доверять. Соренсон начала заправлять бензин. «Я схожу в магазин. Вам что-нибудь нужно?» Джулия покачала головой. Она была встревожена, и у нее имелись на то причины. Она не могла оставить шланг и отправиться вслед за Ричером. Он был свободен, а она привязана к шлангу. «Я вернусь», — сказал Ричард и зашагал прочь. Магазин напоминал такое же заведение, как у бензоколонки «Шелл» к юго-западу от Демойна, только выглядел намного хуже. Такие же ряды полок, те же товары, но какие-то пыльные. И такой же продавец за стойкой, который пристально смотрел на нос Ричера. Джек прошелся по рядам и выбрал то, что ему требовалось. Кроме того, он взял тюбик с кремом-антисептиком, маленький тюбик зубной пасты и бутылочку с аспирином. У стойки Ричард расплатился наличными. Продавец продолжал смотреть на его нос. «Укус москита», — сказал Джек. «Ерунда, не о чем беспокоиться». Соренсон ждала на полпути между бензоколонкой и магазином. Она все еще выглядела встревоженной. «Где вы хотите позавтракать?» — поинтересовался он. «Макдоналдс вас устроит?» — спросила Джулия. Ричард кивнул. Ему требовались протеины, жиры и сахар, и было все равно, в каком виде он их получит. Он ничего не имел против заведений быстрого питания. «Лучше, чем есть в обычных ресторанах, когда ты путешествуешь». Они вернулись в машину, проехали сотню ярдов и снова припарковались. Затем вошли под яркий свет, в холодный воздух и сели на жесткие пластиковые стулья. Джек заказал 2 чизбургера, 2 яблочных пирога и чашку кофе в 20 унций. «Это уже ланч, а не завтрак», — сказала Соренсон. «Я и сам не знаю, что это такое», — сказал Ричард. «В предыдущий раз я проснулся вчера утром». «Я тоже», — заметила Соренсон. Однако она заказала обычный завтрак — сосиски, яичницу и чашку кофе. Они ели, сидя за влажным ламинированным столиком. «А где вы рассчитываете принять душ?» — спросила Соренсон. «В мотеле», — ответил Ричард. «И вы готовы заплатить за сутки только для того, чтобы принять душ?» «Нет, я намерен заплатить всего за час». «Здесь стандартные сети мотелей. Никто не станет сдавать вам номер на час. Но ими управляют люди. А сейчас раннее утро. Горничные еще продолжают работать. Портье возьмет $20, 10 он отдаст горничной, чтобы та привела номер в порядок, остальное положит в карман. Именно так все и работает». «Вы уже делали это прежде?» «Если бы не делал, то давно бы опустился». «Но это довольно дорого, если учесть одежду и все остальное». «А сколько вы платите в месяц за свою ипотеку, за страховку, бензин, текущий ремонт, работы во дворе и налоги?» Соренсон улыбнулась. «Вы привели неплохой довод», — заметила она. Ричард закончил есть первым и направился в туалет. На внешней стене висел телефон-автомат, Джек его проигнорировал. Окна в туалете, как и пожарного выхода, не было. Он закончил свои дела, вымыл руки и вернулся в зал. И увидел двух мужчин, нависших над Соренсон с двух сторон со спины. Она продолжала сидеть на стуле. Мужчины стояли, и их мясистые бедра почти касались ее плеч, не давая ей возможности встать. Они разговаривали между собой над ее головой хриплыми, агрессивными голосами. И почему такая хорошенькая леди не пригласила их присесть рядом? Вероятно, водители грузовика. Наверное, они приняли ее за деловую женщину, оказавшуюся далеко от дома. Черный брючный костюм, голубая рубашка. Рыба, выброшенная из воды. Похоже, им понравились ее волосы. Ричард остановился в 10 футах и стал наблюдать. Ему было интересно, что она достанет раньше, документы или глок. Наверное, документы. Но он бы предпочел глок. Однако Соренсон ничего не достала. Она просто сидела и чего-то дожидалась. Видимо, была очень терпеливой или очень не любила бумажную работу. Ричард не знал, каков протокол бюро для подобных случаев. Затем один из парней почувствовал присутствие Ричарда, замолчал, повернул голову, и они посмотрели друг другу в глаза. Приятель Громилы также повернулся к Джеку. Они были большими парнями, но их тела наполняла плоть, не имевшая отношения ни к чистым мышцам, ни к жиру. оба с маленькими глазками, небритыми лицами, плохими зубами и свалявшимися волосами. Про таких людей один врач, приятель Ричера, писал ОБП. Диагноз и послание. Тайный внутренний медицинский код. Один профессионал другому, чтобы все сразу стало понятно. Это означало «очень бедная протоплазма». «Время принятия решения, парни», — подумал Ричард. «Либо вы перестанете смотреть мне в глаза и уйдете, либо останетесь». Они не ушли. Они продолжали на него глазеть. И их завораживал не только его нос, вызов, лишенный разума гормональный императив. Ричард почувствовал, как включились его собственные инстинкты, невольно, но неизбежно. Адреналин и еще что-то темное, теплое и примитивное — древние и присущие хищникам, нечто, заставляющее исчезнуть волнение, дающее полную уверенность в победе, и не так, как если бы ты вынул пистолет в драке, где противник вооружен ножом, как если бы ты имел в запасе плутониевую бомбу. Парни смотрели на Ричера, но и он не сводил с них взгляда. «На что ты пялишься?» — спросил тот, что стоял слева. Что уже само по себе было вызовом с вполне определенной динамикой. По какой-то неизвестной причине большинство людей в этот момент отступали. Они начинали испытывать неловкость, переходили к обороне, приносили извинения, но только не Ричард. Инстинкт подсказывал ему, что необходимо наступать, а не отходить в сторону. «На кусок дерьма», — сказал Джек. Ответа не последовало. Однако даже кусок дерьма имеет выбор. Первый вариант — вы возвращаетесь в свой грузовик и завтракаете в 50 милях отсюда. И второй — вас увозят на машине скорой помощи, и вы завтракаете через пластиковую трубочку. И вновь ответа не последовало. «Но предложение ограничено по времени», — продолжал Ричард. «Поторопитесь, или я сделаю выбор за вас. Если быть совершенно откровенным, я склоняюсь к скорой помощи и пластиковой трубочке». Их рты задвигались, глаза задергались. Они продолжали стоять на месте всего пару секунд, чтобы сохранить лицо. А потом выбрали первый вариант, как и предполагал Ричард. Повернувшись, они побрели к выходу без особой спешки, чтобы не выказывать страха, но и не теряя времени. Они достаточно быстро оказались возле двери и вышли на улицу. Ни один из них не стал оглядываться. Ричард выдохнул и сел. «Вам не нужно за мной присматривать», — сказала Соренсен. «Я знаю. Я этого не делал. Они заинтересовались мной. И я приглядывал за собой». «Что бы вы сделали, если бы они не ушли?» «Ну, спорный вопрос. Такие парни всегда уходят. Мне кажется, вы разочарованы». «Я всегда разочарован. Я живу в мире, который меня разочаровывает». «Кстати, а почему вы сидели и терпели?» «Бумажная работа», — сказала Джулия. «Арестовывать людей — ужасная морока». Она вытащила телефон, проверила аккумулятор и убрала его в карман. «Ждете звонка?» — спросил Ричард. «Вы знаете, что жду?» — сказала Соренсен. «Я жду, что меня снимут с расследования». «Возможно, не снимут. Меня должны были снять 2 часа назад». «Ну и как вы это объясните?» У нее не получилось ответить, в этот момент, словно по заказу, зазвонил ее телефон.